основные выгоды от внедрения, кроме энергосбережения? Здесь, конечно, все зависит от того, где это применяется. Где-то какие-то вещи становятся более существенными, о которых я сейчас скажу, где-то менее. В целом, это надежность и срок службы, дающие снижение затрат на эксплуатацию. Надежность идет от того, что светодиоды не склонны к внезапному отказу, как нить накала у лампы, от того, что их много в светильнике, как правило, и разом все они погаснуть не могут, а надежность источников питания, она, в общем, достаточно высока в современных решениях. Срок службы тоже технология определяется, то есть это все легко доказуемо и проверяемо. О подводных камнях в определении надежности срока службы я скажу чуть позже. Поэтому снижение затрат на эксплуатацию, оно связано, опять-таки, с тем, где это применяется. Если речь идет о подвесных промышленных светильниках, где стоимость замены лампы сопоставима там, с средней войсковой операцией, нужно вызывать альпинистов, нужно, понятно, там туру ставить и леса возводить. Но это вот совсем крайний случай. Там окупается просто в момент подписания счета на оплату. Окупается стоимость за счет стоимости эксплуатации. В, например, офисных приложениях там окупается за счет снижения расходов на утилизацию ртутных ламп. Если мы берем законопослушного владельца недвижимости, который не выбрасывает это в помойку, а занимается этим. Ну, например, РЖД имеет колоссальную головную боль за замены люминесцентных ламп в поездах. И в связи с тем, что трясет, и в связи с тем, что ну, вибрации повышенные, и в связи с тем, что значит, просто их надо утилизировать с артритом. Поэтому сказать конкретную здесь цифру, насколько падают затраты эксплуатации, ну, наверное, 100% затрат мы не снимем, пыль протирать все равно надо, поэтому 90% затрат на эксплуатацию можно считать, что они уйдут. Следующий параметр, кроме энергосбережения, это сохранение зрения и здоровья. Это не пустые слова, проведены исследования, вполне конкретные исследования, которые показывают, что острота зрения у школьников, обучающихся при правильном светодиодном освещении, без пульсаций, с правильными светильниками, где нет яркости, по глазам не бьет, дает в 80% случаев увеличение остроты зрения к концу учебного года. Вот цифра. Пульсация. Это приводит к повышению утомляемости человека, работника. А это ведет к следующему параметру. А пульсации, присущие люминесцентным лампам и плохо сделанным светодиодным светильникам с плохими драйверами. Это повышение производительности труда, когда низкие пульсации, когда человек не устает. Это снижение травматизма, это прямые затраты работодателя на социальную, на оплату больничного, на увеличение своей конкурентоспособности. Если его конкурентоспособность связана с тем, что люди быстрее, аккуратнее работают и допускают меньше ошибок. Опять-таки оценить в цифрах в зависимости от отрасли. Старая известная история про увеличение освещения на ткацкой фабрике говорила о 50% росте производительности труда при повышении качества света на рабочем месте. Я думаю, что здесь можно говорить не менее 20-30% повышения производительности труда в среднем при правильном освещении с выполнением норм и снижением пульсаций до 1,5-2%. Так, и еще одна очень важная выгода, значит, кроме энергосбережения, но она связана отчасти с энергосбережением. Мгновенная окупаемость при новом строительстве за счет цены подключения. Если на этапе проектирования закладываются светодиодные решения, они себя окупают в момент подписания проекта. Более того, закладывая не светодиодные решения в новое строительство, тем самым проектант и заказчик закладывают технологическое отставание того предприятия, неважно, это логистический или же офисный, или же какой-либо другой угодно объект, на десятилетия вперед. Потому что замена установленных ламп произойдет очень небыстро. По практике проект, смонтированный на старых технологиях, живет до 10 лет, прежде чем, наконец, начинают менять в нем на что-то энергосберегающее. Это не светодиодное обязательно, это может быть частотный привод, это может быть современная коммутационная аппаратура, все что угодно. Но вот если проект сделан по-старому, то 10 лет он еще живет, принося убытки своим владельцам за счет вот нетехнологичных решений. А здесь же мгновенная окупаемость. В ряде регионов стоимость подключения, конечно, может быть невысокая, но в целом везде энергетики вводят барьеры достаточно серьезные. А какие типы задач решает пользователь с применением светодиодного освещения? Прежде всего, это совершенно новое свойство светильников. Свет доставлять туда, куда надо, а не туда, куда он попадет. Это отличие от источника, принципиальное отличие светодиода от лампы. Лампа светит во все стороны, и куда свет попал, туда он и попал. А дальше там рефлекторы, отражатели и прочие ухищрения, этот поток с потерями направляют, значит, в нужное место. Светодиод изначально направленный источник света, поэтому его можно направить туда, куда надо, и проектировщик получает в свои руки очень удобный инструмент для создания оптимальной световой среды в помещении, в зависимости от задач. Надо локально выделить освещение, значит, ставится направленный, узконаправленный источник света. Надо заливающее освещение сделать, ставятся распределенные системы, световые потолки, световые панели, световые стены, простор для решения огромен. И эти решения, они не столь дорогие, как принято это считать. Они типовые, в общем, сегодня. Следующая задача – регулирование освещения без потери ресурса. Большинство ламповых систем имеют ограничения по ресурсу при использовании систем диммирования, систем выключения при отсутствии человека, связаны с тем, что их ресурс исчерпывается за счет увеличения количества включений и выключений или за счет работы в половинных и других долевых режимах. Пример строительства многоквартирного жилого дома. Застройщик обязан за свой счет в течение всего времени до подписания акта о приемке технических средств жилого дома устранять все недоделки и замечания, то есть заменять все компактные люминесцентные лампы, которые стоят на этажах. Это его обязанность по законодательству. Акт подписывается зачастую спустя там год-полтора после начала вселения. Если сейчас принято решение в ряде регионов обязательно устанавливать датчики движения на лестничных клетках. К чему это все вместе приводит? Что за полтора года застройщик меняет до 150% ламп люминесцентных, которые от моргания при датчике движения, а строители ходят туда-сюда, и жильцы тоже, выходят из строя, и он полностью понимает, что он попал, это чисто его убыток. Вот пример, как технология светодиодов решает эту проблему сразу. Им все равно, сколько раз включаться и выключаться, это никак не влияет на срок их службы. И третья задача, которая оптимальным образом решается светодиодами, это автоматизация. То есть это включение и выключение по времени, дежурное освещение, аварийное освещение. Все это централизовано по сценарию, может управляться на больших объектах. Не нужно людям говорить, говорить, уходя гасите свет, это происходит автоматически, либо по датчикам, либо по программе работы. При этом, опять-таки, ресурс и сложность светодиодного светильника никак не... ресурс не падает, сложность не увеличивается. Ее прирост стоимости такого светильника, он незначителен. Там, ну, 4-5% на всю эту историю вот удорожание такого светильника, который может быть демируемым. Так, следующий вопрос. Неочевидные проблемы, которые заслуживают внимания. Самая большая проблема – это службы эксплуатации организации, где внедряется светодиодное освещение. Низкая мотивация этих служб, особенно среди ЖКХ, когда средства, выделяемые на обслуживание, на самом деле расхищаются, а мертвые души расписываются в ведомостях, то ситуация снижения эксплуатационных затрат приводит к тому, что невозможно дальше расхищать эти деньги, их просто в бюджет не закладывают, и это приводит к тому, что в ряде случаев происходит случай вандализма, разрушения светодиодных систем, доказавших свою эффективность, именно с целью доказательства необходимости сохранения эксплуатационных затрат. Дальше. Даже неочевидная проблема – это закупки ламп. Светодиодные светильники лишают возможности получать какие-либо бонусы и вознаграждения за регулярные закупки ламп эксплуатирующими и закупающими подразделениями заказчиков. Поэтому противодействие их тоже есть, оно налицо. Проблема, ну вот, проблема на самом деле на стороне заказчика. О том, способен ли он реально управлять своей собственностью и своими затратами, или же он при глаза на эти проблемы, эти вещи. Следующая неочевидная проблема. Низкая подготовка закупщиков. Допустим, они не мотивированы на коррупционную составляющую. Допустим, они готовы в равной степени закупать или те, или другие вещи, которые им ставятся в план закупок. Но определить, какой светильник лучше, какой хуже, и чем он лучше, чем он хуже, такие службы порой не в состоянии. И вы правы совершенно, говоря о том, что в интернете полно мусора, и у людей в головах полно мусора, и работа со службами заказчика, с закупающими подразделениями, это отдельная задача для поставщиков и производителей. И одна из задач нашего некоммерческого партнерства. И связанная с ней проблема, но она, может быть, отчасти не очевидна, отчасти очевидна. Засилие барахла и трудность оценки качества. Сегодня, к сожалению, наша система сертификации не подразумевает оценку потребительских свойств продукции, а она требует обязательно только подтверждения безопасности. И в целом и эту безопасность большинство покупает, не проходя реальные испытания. Определить достоверность параметров, которые дает поставщик, очень тяжело. Для этого нужно иметь хорошее инженерное образование, которого, конечно, такие службы не имеют. Это проблема и закупщиков, и проектирующих организаций, и персонала технического на предприятиях. Новая технология, пока в ней слишком много мифов и слишком много жуликов, чтобы вот она устоялась и стала простой. Раньше все было просто. Лампа, сколько, 60 ватт, понятны ее параметры. Сегодня светильник 60-ваттный светодиодный, разброс параметров может быть в два раза. Поэтому простые оценки здесь не работают. Как с этим быть? Работать с проектными организациями, вести рекламно-техническую грамотную политику. Это задача партнерства нашего, которую мы решаем всеми доступными нам силами, в том числе и через ваше издание. Следующий вопрос. если типовые трудности при внедрении систем освещения. Одна из типовых трудностей – это замена один на один. То есть, когда снимается старый светильник, ставится новый светодиодный. Такой подход не всегда дает результат. В большинстве случаев как раз он не дает результат. Потому что зачастую светильники ставились так, как получится, где можно поставить. Светодиодные светильники не обязательно делать, наверное, не так я скажу. Я скажу, эффективность ламповых систем растет с увеличением мощности ламп. Более мощная лампа более эффективна. Соответственно, прежние проектировщики стремились использовать в ряде случаев более мощные источники, но при этом страдало качество освещения. И поэтому нормы были более щадящими. Сегодня светодиодные светильники позволяют решить задачу нормативов гораздо легче, гораздо оптимальнее, ровнее сделать освещение, более ярким его сделать. И их порой нужно ставить на другие места, не там, где стояли прежние прожектора. Могу привести пример. Депо под Санкт-Петербургом для обслуживания электропоездов. Замена, полное перепроектирование системы освещения позволило превратить сарай с низким качеством освещения в реальный полноценный промышленный объект, снизить травматизм на объекте и ну и попутно позволил обновить все кабельное хозяйство, которое и так было в очень тяжелом состоянии, изношено, изоляция разрушена и так далее. Но такая реконструкция, она, конечно, возможна именно вот когда она идет комплексно. Зачастую, приходя на объект, наши производители, монтажники, приходят к выводу, что невозможно снять старые светильники, невозможно подключить старые кабели к новым светильникам, изношенность инфраструктуры очень серьезная. Невозможно поставить светильники на столб уличного освещения, потому что столб может упасть, если к нему там повесить что-то еще, пошевелить его. Поэтому замена один на один таит в себе множество проблем. Следующий вопрос. Анализ необходимости внедрения технологий, алгоритм анализа. Прежде всего нужно выполнить оценку освещенности на объекте на предмет выполнения нормативов. И уже тогда станет понятно, получим мы экономию за счет энергоэффективности или не получим. Типовая проблема – это то, что проектировщик рассчитывает новый проект на светодиодах, исходя из выполнения текущими на объекте норм освещенности, устанавливают, монтируют системы освещения и получают прирост потребления электроэнергии и начинают судиться и искать виноватого, почему нет экономии. На самом деле, если грамотно обследовать световую установку, то это можно определить еще на начальном этапе. И сейчас уже многие спрашивают у заказчика, как будем считать энергоэффективность? Как положено или как у вас сейчас? Муниципалитеты не готовы перейти к нормативам, как положено. Поэтому они готовы идти от существующего положения вещей, когда горит каждый второй светильник. Дальше в алгоритме. Оценка состояния сети и коммутационного хозяйства. Я об этом уже говорил. Может потребоваться очень большие капиталовложения на реконструкцию всей системы. Плюс оценка самого состояния объекта промышленного, коммунального хозяйства. Пример, Ленинградский вокзал в Москве. При замене светильников натриевых, которые освещали перрон Ленинградского вокзала, там такая крышная установка, закрытый перрон, Значит, при замене натриевых светильников на светодиодные потребовалось обследование всей крышной установки, которая стоила больше, чем все светильники светодиодные вместе взятые, для того, чтобы обосновать возможность вот установки туда других светильников. Без этого экспертиза не согласовывала проект. Дальше. Ну, и вот, да, вот третий, я уже сказал, оценка стоимости обследования, что очень, получается, порой очень дорого. Следующий вопрос, который вы задали, типовые ошибки при составлении технико-экономического обоснования. О ней я упоминал об одной. Отсутствие оценки реальной ситуации на объекте, недосвет, невыполнение норм и результат отсутствия экономии. Следующая типовая ошибка – недооценка влияния качества сети. О чем речь? О том, как снабжается этот объект, какие броски напряжения в сети, какая коммутационная аппаратура, какая в целом инфраструктура. Ее не учет того, что я говорил в алгоритме анализа, приводит к ошибкам составления ТЭО. Зачастую поставщик считает экономику, исходя из замены один на один, то есть на старые места ставить новое. При этом он не знает состояние кабельного хозяйства, коммутационной аппаратуры и не включает это в стоимость проекта, в стоимость предложения. Заказчик, начиная работу, сталкивается с необходимостью реально модернизировать все подряд и пытается это вешать то на исполнителя, то, значит, заставлять снижать стоимость светильников. Он уже втянулся в этот проект, он уже начал его финансирование и выясняет, что стоимость возросла в два раза. Отсюда все проблемы, начинают применяться более дешевые светильники низкого качества, заказчик не получает необходимой экономии, необходимых параметров на выходе, порочится технология и страдают все. Это в том числе относится к типовым ошибкам внедрения, что необдуманное, невзвешенное решение, не принятое на основе недостаточного количества технической информации, на основе некачественных энергопаспортов, приводит к тому, что в середине проекта проблемы с финансированием ставят под угрозу использование действительно правильных и нормальных технических решений. Здесь еще хотел бы я в этом в типовых ошибках внедрения остановиться на оценке качества электропитания. Пример, депо города Железнодорожный. Установка низковольтных светильников по помещениях дало массовый отказ. Светильников массовый отказ источников питания. После тщательного анализа выяснилось, что параметры питающей сети не значительно выше, чем возможности драйвера источника драйвера светильника. В ТЗ были заложены одни параметры бросков напряжения, колебаний в сети, по факту выявились совершенно другие. Другой пример, железнодорожные светофоры в Санкт-Петербурге, на одной из веток. Выходили из строя светодиодные светофоры до тех пор, пока не был проведен мониторинг от фотографирования питания и выявлены броски, которые приводили, броски напряжения, которые приводили к выходу из строя источников питания светофоров. Не заменены автоматы под новые пусковые токи. Еще одна типовая ошибка. При оценке качества закупаемой продукции необходимо обязательно смотреть за параметром пусковых токов. Зачастую дешевые источники питания, примененные в дешевых светильниках, имеют броски гораздо выше, чем использовавшиеся ранее светильники с люминесцентными лампами. Это не беда, присущая светодиодным именно светильникам, это беда, присущая дешевым, некачественным. конечным решением. Если заказчик идет на дешевое решение, он должен идти на это с открытыми глазами. Пример супермаркет, один из супермаркетов известной сети, после монтажа световых линий пришлось менять всю коммутационную аппаратуру, выбивало группы, которые были объединены в светильники, превышение над номиналами автоматов было в два раза. Дальше. Еще одна ошибка – высокая блесткость. Дело в том, что светодиоды, в отличие от большинства ламп, ну, за исключением разве что металлогалогеновых ламп, обладают очень высокой яркостью с единицы квадратного миллиметра светящегося тела. Это называется высокая блесткость или высокая габаритная яркость. Без применения специальных рассеивателей использование светильников в офисах недопустимо, потому что это создает избыточное раздражение сетчатки глаза, и весь положительный эффект от светодиодного освещения сходит на нет. Другой пример. На промышленном объекте, на транспортных объектах, когда светильники подвешены на высоте такой, что попадают в линию зрения водителя, и он оказывается в зоне ослепления. Последствия также понятны. Поэтому оценка качества кривой силы света или распределения силы света от светодиодного светильника – одна из важнейших задач при проектировании. Еще один пример. Светильники на железнодорожных станциях. Они должны, с одной стороны, не слепить пассажиров, с другой стороны, не должны слепить машиниста. Машинисты локомотивов находятся зачастую на более высоком уровне относительно пассажиров. И угодить и тем, и другим невозможно. Либо слепим пассажиров, что создает опасность, либо слепим машиниста, что тоже создает опасность. Поэтому правильный выбор светильников, правильное их расположение – это залог успешного внедрения и получения эффекта от внедрения. Так, дальше. Какие типы оборудования являются наиболее выигрышными для энергосбережения? Какие из них можно внедрить наименьшими усилиями? Сегодня максимальный рост рынка идет в офисном освещении, в промышленном освещении, освещении подсобных помещений, и перспектива большая в ЖКХ. В ЖКХ она объективно большая перспектива, но вот я о чем сказал, эксплуатационные службы там в значительной степени препятствуют. Дорожное освещение также в меньшей степени развивается в силу больших капитальных вложений. Это самые сложные светильники при производстве дорожные. Офисное освещение при замене старых люминесцентных ламп с старыми балластами, со старыми электромагнитными балластами, окупается в течение года-полутора максимум. Поэтому на нем получение выгоды, оно очень быстро достигается. Промышленное освещение также окупается очень быстро, но там 2-3 года, потому что зачастую требования к исполнению, к защите, к механической прочности там выше, чем у офисного. Освещение подсобных помещений, ну там зачастую, где свет горит постоянно, там светодиодные светильники вообще вне конкуренции. Где раньше ставили лампы накаливания, чердаки, подвалы, теперь там можно не выключать свет никогда, и в случае аварии всегда быстро, оперативно можно определить, что произошло, не сворачивая сначала лампочки, не заходя туда с фонарем. То есть это также перспективный рынок. И он быстро развивается. Так. И крайний вопрос. Куда развивается технология российского производства освещения? Принципиально новые стратегии решения типовых задач. Сейчас идет активный поиск новых форм-факторов светильников. Все уперлись в ограничения, созданные для светодиодных светильников старыми технологическими решениями. Все решения, когда просто брался старый светильник и на его место вставлялся новый светодиодный, это вот Армстронги классика, это подвесные светильники, это линии люминесцентных ламп освещения, они сейчас уже освоены светодиодными приложениями, здесь ничего нового не появится, но светодиодные технологии позволяют искать новые решения. Поначалу их, конечно, ищут дизайнеры, потом это будет переходить уже в серийное производство. Например, это цветовые панели, это световые проемы, потолки световые, где используется отраженный свет, где используются натяжные какие-то элементы с подсветкой светодиодов. Они дают равномерное общее освещение, комфортное, решая при этом задачу энергосбережения. В целом потенциал развития светодиодного освещения внутри старой школы светотехнической, внутри старых технологических решений сегодня практически исчерпан. Конечно, основная перспектива связана с автоматизацией, с возможностями управления светом. Сегодня появились решения, когда внутрь светодиода вставляется микрочип, управляющий светодиодом. И это перспектива там предстоящих 5, может, 10 лет. Вот это гибридизация светодиода и появление интеллектуального светодиодного источника света, которому не требуется такой сложный и дорогостоящий источник питания, какой сегодня является неотъемлемой частью каждого светильника. С этим я связываю следующий этап технологического развития светотехнических изделий. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать сейчас.